Сухман. Стихи-сказка. Как у ласкова князь Владимира пированье шло, шел почестен пир на бояр, князей, добрых молодцев. На пиру-то все порасхвастались. Один хвастает золотой казной, другой хвастает, что добрым конем, сильный хвастает своей силою, глупый хвастает молодой женой, умный хвастает старой матерью. За столом сидит, призадумавшись, богатырь Сухман Адихмантьевич. И ничем Сухман он не хвастает. Тут Владимир князь Красносолнышко, сам по горенке он похаживает, желтыми кудрями он потряхивает, Адихмантьичу выговаривает. «Что, Сухмантьюшка, ты задумался? Что не ешь, не пьешь и не кушаешь, белые лебеди ты не рушаешь и ничем в пиру ты не хвастаешь?» Взговорил Сухман таковы слова. «Если хвастать мне ты приказываешь, привезу ж тебе я похвастаю лебедь белую, не кровавлену и не ранену, а живьем в руках». И вставал Сухман на резвы ноги, он седлал коня своего доброго, выезжал Сухман к Осеню-морю, к Осеню-морю, к тихим заводям. Подъезжал Сухман к первой заводи, не наезживал белых лебедей. Подъезжал Сухман к другой заводи, не нахаживал гусей-лебедей. А у третьей, тихой заводи, нет серых гусей-белых-лебедей. Тут Сухмантьюшка призадумался. «Как поеду я в славный Киевград? Что сказать будет князь Владимиру?» И поехал он к Мать-Непререке. Глядь, течет Днепра не по-старому, не по-старому, не по-прежнему, а вода с песком в ней смутилась. Тут Днепру-реку Сухман спрашивал. «Что течешь ты так, Мать-Непра-река? Не по-старому, не по-прежнему, а вода с песком помутилась». Исправещица Мать-Непра-река. «Я затем теку не по-старому, не по-прежнему, по-старинному, что стоят за мной, за Днепрой рекой, 40 тысяч злых татаровей. Они мост мостят с утра до ночи. Что намостят днем, то в ночь вырою, да из сил уж я выбиваюся». Взговорил Сухман таковы слова. «То не честь, хвала молодецкая, не отведать мне сил татарских». И пустил коня своего доброго, через Днепру-реку перескакивал, не мочил копыт его добрый конь. Подъезжал Сухман к Косыру-дубу, Косыру-дубу к рековистому, дуб с кореньями выворачивал, а с камля дуба белый сок бежал. Ту дубиночку за вершину брал и пустил коня на татаровей. Стал Сухмантьюшка поворачивать, той дубиночкой стал помахивать. Как махнет вперед, станет улица, отвернет назад переулочек. Всех побил татар Адихмантьевич. Убежала ли 3 татарченка под кусточками, под ракитовыми у Днепры реки схоронились. подъезжал Сухман к Мать-Днепре-реке, из-под кустиков в Одихмантьича три татарченка стрелки пустили. Во его бока, в тело белое. Свет Сухмантьюшка стрелки выдернул из своих боков, из кровавых ран. Листьем маковым позатыкивал и спорол ножом трех татарченков. Приезжает Сухман князь Владимиру. Привязал коня на дворе к столбу. Сам входил Сухман во столовую. Тут Владимир князь Красносолнышко, сам по горенке он похаживает, Одихмантьичу выговаривает. «Что ж, Сухмантьюшка, не привез ты мне лебедь белую, не кровавлену?» Взговорит Сухман таковы слова. «Гой, Владимир князь, за Днепрой рекой, доходило мне не до лебедей. Повстречалась мне за Днепрой рекой сила ратная в 40 тысячей. Шли в Киевград злы татаровья. С утра до ночи мосты ладили, а Днепра река вырывала в ночь. Да и сил она выбивалася. Я пустил коня на татаровей и побил их всех до единого. Владимир князь Красносолнышко тем словам его не уверовал. Приказал слугам своим верным брать Сухмантия за белые руки, в погреба сажать во глубокие. А Добрынюшку посылал к Днепре про Сухмантиевы сведать заработки. Встал Добрынюшка на резвы ноги, он седлал коня своего доброго, выезжал в поле к Мать-Днепре-реке. Увидал, лежит сила ратная в 40 тысячей, вся побитая, и валяется дуб с кореньями, на лучиночке весь исщепанный. Дуб Добрынюшка поднимал с земли, привозил его ко Владимиру. Так Добрынюшка выговаривал. «Правдой хвастает Одихмантьевич. За Днепрой рекой я видал, лежат 40 тысяч злых татаровей. И дубиночка Одихмантьича на лучиночке вся исщепана». Тут велел слугам Владимир князь в погреба идти во глубокие, выводить скорее Одихмантьича, приводить к себе на ясные очи, таковы слова выговаривал. «За услуги, за те великие, добро молодца буду миловать, буду жаловать его долюби городами да с пригородками, еще селами да с приселками, золотой казной да бесчетною». В погреба идут во глубокие к Одихмантьичу слуги верные. Говорят ему таковы слова. «Выходи, Сухман, ты из погреба. Владимир князь тебя милует, за твои труды, за великие, хочет солнышко тебя жаловать городами да с пригородками, еще селами да с приселками, золотой казной да бесчетною». Выходил Сухман во Чистополе, говорил Сухман таковы слова. «Гой, Владимир, князь Красносолнышко, не умел меня в пору миловать, не умел же ты в пору жаловать, а теперь тебе не видать будет, не видать меня во ясны очи». И выдергивал Одихмантьевич из кровавых ран листья макова. Свет Сухмантьюшка приговаривал: «Потеки река от моей крови, от моей крови от горючая, от горючая от напрасная. Потеки, Сухман, ах, Сухман, река, будь не при реке, ты родна сестра.